Глава 7. На небе не облачко, только безмятежное синее небо с редкими клочками белых облаков. Яркое солнце, легкий ветерок, утренняя прохлада. Но в безмятежную картину не вписывались защитники крепости, сжимающие оружие. Смертники, осужденные империей, сражаясь за свою жизнь до последней капли крови. Злая насмешка светлой богини Фортуны. Они защищают тех, кто их осудил. Кто-то молится, кто-то в сотый раз проверяет запас стрел, остроту меча, крепость кольчуги, оглядывает подчиненных или изображает каменное спокойствие. И каждый время от времени косится в сторону башен магов. Не мелькнул ли убийственный зеленоватый росчерк света? Чародеи. Вот кто первыми вступает в бой и уничтожает большую часть тварей. Основная сила и главная надежда всей Белой крепости. Что видно? Голос Ланда развеял напряженную тишину в четвертой башне. Если бы шел бой, десятник даже не подумал обращаться к магу. Отвлекать чародея в битве? Ланда лично бы отправил проштрафившегося бойца пару месяцев драить котлы на кухне и чистить нужники. Но сейчас, когда твари еще не нападают, спросить можно. Неизвестность нервы треплет похлеще, чем прямая опасность. Тем более, что у мага благодаря артефакту дальность и обзор лучше, чем у дозорных с увеличительной трубой. «Пока непонятно», — отстраненно и медленно отозвался Кассиус. «Одновременно работать с артефактом и разговаривать тяжело. Как будто ждут чего-то. Основная масса тварей скапливается на востоке и юго-востоке. Просто стоят, не пересекая границу, там, где их не достать из башен». «Странно», — почесал щетину на подбородке десятник. «Не помню я такого, чтобы эти монстры чего-то там ждали. Как только видят людей, ну или чуют, тут же ломятся вперед. Мозгов-то нет. И слава всем светлым богам! Ежели они обзаведутся соображалкой, туго станет всем. Белую крепость несут точно. До империи тоже доберутся». Рядом стоящий воин, по-видимому, обладал слишком живой фантазией, потому что его передернуло. Похоже, представил, что могут натворить разумные твари среди людей. Впрочем, чтобы это понять, не нужен дар к предсказаниям. Реки крови, вырезанные подчистую села и города — оставшиеся в живых, запертые в крепостях. Голод, сироты, болезни, мародерство, разруха и страх, черной пеленой укутывающие людские земли. Царство Плутона, владыки мертвых в мире живых. Исторические хроники четко и до отвращения подробно описывают все четыре прорыва тварей за Яшмовую крепость на заселенные просторы империи. Юный маг в это же время внимательно наблюдал за скоплением врагов. Стрелять можно, когда твари пересекут отметку в 9,5-10 сотен метров. Это легко понять. Там, где на земле виднеются первые темные проплешины от попаданий крепостных лучей. Но обзор крепостной артефакт давал отличный. Чародей видел все на расстоянии втрое превышающем дальность лучей башен. И то, что там происходило, с каждой минутой нравилось ему все меньше и меньше. Бесформенная, разнообразная толпа тварей стояла неподвижно. Как будто умелый дрессировщик отдал команду стоять этой животной орде. С разных сторон туда подтягивались небольшие группы тварей, втягиваясь в общую толпу, как ручейки вливаются в полноводную реку. При этом ни одна тварь все еще не рванула в сторону крепости, хоть ветер дул как раз от людей на них. Одна группа тварей выделялась тем, что стояла дальше от крепости, чем основная масса тварей. Десяток крупных, похожих на жуков-переростков размером с телегу тварей, окружили двух небольших, величиной с человека, существ, сидевших на точно таких же жуках посреди группы. Всмотревшись внимательнее, Кассиус передернулся. Таких уродцев сложно было бы даже выдумать. Большая, похожая на человеческую безволосая голова, клыкастая, Раскрытая пасть обрамлена длинными щупальцами. Еще из головы росли два длинных уса, свисая до плеч. Расположение верхних конечностей тоже напоминало человека, только у них было не две руки, а четыре. Верхняя пара конечностей мощнее, оканчивалась большими клешнями, как у рака. Нижняя пара явно гораздо меньше и тоньше. Вместо пальцев — кривые острые отростки. Обросшее густой белой шерстью туловище плавно переходило в длинный, поблескивающий чешуей хвост. Им эти чудовища цепко держались за панцири исполинских тварей-жуков. Тем временем неведомые твари, сидя на своем диковинном транспорте, постоянно вертели головами, оглядывая большое скопление монстров впереди, крепость и друг друга. Создавалось впечатление, что они общаются или совещаются, как командиры перед решительным рывком армии на врага. Вдруг одна из тварей вскинула верхние конечности вверх. Через пару мгновений из неподвижно стоявшей массы монстров вырвались семь небольших существ и понеслись вперед. Но не просто вперед, а постепенно расходясь полукольцом. «Командиры!» — севшим голосом прокомментировал Кассиус. «Что-что?» «Я говорю, у них появились командиры. Две мерзкого вида твари, стоящие дальше всех». «Может, ты ошибся?» — спросил Ланда. Надежду в его голосе не услышал бы только абсолютно глухой человек. «Посмотрим», — пробормотал юный чародей, сосредотачиваясь на работе с артефактом. К крепости приближался враг, и его нужно уничтожить. А обсудить все можно и после боя. Мелкие твари, размерами со среднюю собаку, двигались к крепости. Как только они пересекли черту, два мощных заряда с башен почти одновременно поразили пару существ. Остальные только прибавили скорости, петляя из стороны в сторону. Так, благодаря этому, приближаться к крепости они стали медленней, зато попасть в них смертоносным лучом стало сложнее. На оставшихся пять тварей пришлось потратить 8 выстрелов. Большое скопление чудовищ при этом продолжило тихо и мирно стоять. К сожалению, лучи башен туда не достают, слишком далеко. А то бы один единственный выстрел легко уничтожил несколько десятков тварей одновременно. Твари-командиры, как их успел окрестить про себя Кассиус, внимательно наблюдали за уничтожением своих сородичей. Затем повернулись друг к другу. Секунд 30 в неподвижности, затем вновь развернулись к основному скоплению тварей. Теперь оба существа на мгновение вскинули верхние конечности. Три группы по два десятка существ отделились от основной массы. Сейчас в их составе были не только самые мелкие, но и средние твари. И даже по одной крупной, уже знакомой юноше, похожей на гигантского осьминога с двумя головами. Эти группы не ринулись в лобовую атаку, как подсознательно ожидал Кассиус. Нет, они неторопливо поползли вперед. Одна направлялась вперед, две другие стали резко забирать вправо и влево. Первая, достигнув предельной черты для поражения крепостью, остановилась. Составляющие ее твари постепенно расползлись широким полукругом, так, чтобы между каждым существом было расстояние не меньше 5-7 метров, и замерли. Две другие группы продолжали огибать крепость по дуге с разных сторон, не приближаясь на дистанцию поражения. Медленно потянулись мгновения. Защитники крепости с напряжением наблюдали за непонятными перемещениями врага. Никогда еще твари не демонстрировали какие-то сложные маневры. Увидели крепость, понеслись во всю мощь. Вот их единственная тактика, позволявшая основной части людей выживать в регулярных нападениях. Наконец, две группы остановились и, по примеру, первой начали растягиваться. Если взглянуть на крепость сверху, то все три группы оказались на равном расстоянии друг от друга и от людей. Треугольник с центром, белой крепостью посреди. Крупнейшие твари просто замерли, а экземпляры помельче неспешно расползлись по сторонам. Кассиус впервые увидел их в спокойном состоянии. Осьминогоподобная тварь свесила две головы по бокам небольшого тела и неторопливо оглядывалась. Огромные бронированные щупальца лениво шевелились, как бы ощупывая окружающую землю. Рядом копошились мелкие, размером с кошку, монстрики. Спокойно стоять на месте они не могли, поэтому непрерывно перемещались, успевая обнюхать и попробовать на зуб все вокруг. Эти небольшие животные покрыты шерстью серого цвета. Задние лапы у них чуть ли не вдвое больше передних, а из незакрывающейся пасти торчат иглоподобные, загнутые назад зубы. Похоже, вцепившись в добычу, они не смогут отпустить ее чисто физически, даже если захотят. И, конечно, человекоподобные монстры с огромными зубастыми пастями и перекатывающимися глыбами мышц. Они были похожи на оборотня, твари из древних легенд. Говорят, давным-давно две темные богини, Палар и Павар, объединили усилия. Палар, несущая болезни, накормила зловещим колдовским отваром огромную банду разбойников, пообещав им неземную силу. Из сотни отборных мерзавцев и головорезов выжил лишь один, их вожак. Тело его увеличилось и огрубело, приобретя силу льва и скорость змеи. А голова стала напоминать что-то среднее между человеческой и волчьей. Следующей наградила выжившего Павар, богиня несчастья. Она поднесла вожаку корень темного лотоса, где она нашла цветок, навсегда отбирающий разум, легенды умалчивают. Но Павар добилась своего. Ум вожака покинул, и стал он подобен бешеному зверю. Бывший разбойник рвал и убивал людей, принося несчастье всем, до кого мог добраться. За ним оставались разоренные села, залитые кровью города и неисчислимое количество мертвых. Вот такое легендарное чудовище напоминало человекоподобная тварь. И все приметы тоже сходятся. Морда похожа на человека и волка одновременно, четыре конечности, они даже передвигаться могут на задних лапах. Сила, превышающая человеческую. Неистовое бешенство, заставляющее в бою кидаться на врага, даже если отрублена одна конечность, а из распоротого брюха висят кишки, цепляясь за землю. Выжившие воины крепости, столкнувшиеся с этими монстрами, с ужасом рассказывают про них новичкам. Недолгое затишье закончилось новым жестом твари-командира. Едва слышно из-за солидного расстояния завизжали осьминогоподобные. Первая группа, стоявшая напротив основных сил тварей, двинулась вперед. Самые мелкие монстрики первыми набрали максимальную скорость, рванув в припрыжку. Следом двинулись оборотни. Не настолько шустро, но все же с впечатляющей скоростью. Бегущего человека, к примеру, они обгонят легко. Следом, с заметным отставанием, двинулась самая крупная тварь. Остальные группы пока держались на месте. В этот раз твари не метались зигзагами, пытаясь уклониться от выстрелов. Нет, они мчались напрямую, развивая максимальную скорость. Кассиус сосредоточился на стрельбе. Бесшумные смертоносные лучи вспыхивали на крыше его башни, чтобы сорваться вниз и уничтожить. Как всегда, попавшие под выстрел артефакта беззвучно падали и истаивали, превращаясь в невесомый прах. Уничтожая бегущих тварей, он старался контролировать и остальные группы, все еще неподвижные. Логика подсказывала, что они чего-то ждут. Когда четыре выжившие твари преодолели половину расстояния до крепости, одновременно рванули вперед и оставшиеся группы. 9,5 сотен метров. Много это или мало? Для неспешной ходьбы человеку, поровной, как стол степи, это приблизительно 15 минут. Если бежать, то это время сильно сократится. А если учесть, что даже самые крупные твари не намного медленнее человека, то картина вырисовывается и вовсе печальная. Зеленоватые магические лучи надежно несли смерть каждому, с кем повстречаются. Но проблема в том, что теперь работающих башен осталось только две. Выкладываясь на пределе сил, Кассиус максимально быстро уничтожал тварей. Выстрел, выстрел и снова выстрел. И еще. Твари беззвучно умирали, оставляя лишь пятно на земле. Но оставшиеся в живых все ближе подбирались к людям. Последнюю тварь выстрел застал в 200 метрах от каменной стены. И все это время твари-командиры сидели неподвижно на своем диковинном транспорте, не отрывая глаз от крепости. «Фух, это было напряженно», — выдохнул Кассиус, вытирая выступивший пот со лба рукавом. Стрелять в максимально быстром темпе оказалось достаточно тяжело. Личной энергии ушло немного, но напрячься пришлось изрядно. Благодарить за это можно сумасшедшего солдата, повредившего кристалл. Хотя комендант уже сказал ему спасибо. До смерти. «Что делают остальные?» — обратился к нему Ланда. Подзорная труба, которая была у него, довольно паршивого качества. Впрочем, иного от обеспечения смертников можно было и не ждать. Так что Кассиус был одной из основных ударных сил крепости и одновременно самыми зоркими глазами башни. «Пока ничего», — пожал плечами юноша. «А что?» «Плохо. Значит, это была разведка. Постарайся, если будет возможность, прибить этих самых командиров, про которых ты говорил. А то очень уж осмысленно ведут дела эти существа». «Подожди», — прервал его юноша. «Начали двигаться». А твари действительно начали двигаться. После очередных переглядываний командиров и их жестов масса монстров забурлила. Животные медленно, узкими колоннами потянулись, обходя крепость с двух сторон. Постепенно твари равномерно окружили крепость, все еще держась за пределами досягаемости башенных артефактов. Кассиус облизнул внезапно пересохшие губы. То, что сейчас произойдет, уже стало понятно. «Ну что там?» — не вытерпел неопределенности десятник. Остальные охранники молчали, но не спускали глаз с мага. Права голоса во время битвы они не имели, в отличие от Ланда. «Они окружили крепость. Сейчас, похоже, кинутся. Все вместе. Можете вспоминать молитву Плутону. Скоро можно будет сказать ее прямо в лицо владыке загробного мира». «Прекращай панику! Ты чародей! Если кто-то сможет спасти наши шкуры, то только ты!» Юноша невесело усмехнулся. Он не паниковал. Наоборот, его охватило спокойствие. Спокойствие обреченного. Кассиус просто видел ситуацию в целом, такой, какая она есть. Раньше, при предыдущих нападениях, люди побеждали только за счет количества башен и глупости тварей. Монстры кидались сразу, как только чуяли людей. Без раздумий и ожиданий, в лоб. Теперь все изменилось. Работающих башен осталось всего две, да и то из-за повреждений управляющего кристалла каждый выстрел забирал вдвое больше энергии у юного чародея. Мало того, судя по разумным действиям тварей, у них появились командиры. Они провели разведку, определили дальность действия крепостных артефактов и их возможности. Подтянули максимально близко свои войска. Следующим логичным действием будет ввод всех тварей в бой. Еще несколько минут, и они дружно кинутся в атаку. И все. Больше ничего не нужно выдумывать. Никаких хитрых стратегий и коварных тактик. Многократный перевес в живой силе легко обеспечит победу тварям. И тогда они умрут. Все, кто сейчас в крепости. Люди, которые отчаянно верят, что все-таки смогут когда-нибудь вернуться домой. Громкий топот по лестнице оторвал Кассиуса от гибельных мыслей. В башню стрелой влетел адъютант. «Приказ коменданта! Если все твари кинутся одновременно, стрелять только в средних и крупных, мелких не трогать, о них позаботятся солдаты на стене!» Выпалив это скороговоркой, Олиус зашелся хриплым кашлем, после чего, опершись о стену, долго восстанавливал дыхание. Видно, короткий забег для физически слабого мужчины оказался слишком тяжел. Воины переглянулись. Что будет твориться при штурме на крепостной стене, представил каждый. Фактически этот приказ обрек большую часть солдат на верную гибель, оставляя некоторые шансы выжить. Хоть кому-то. И больше всего шансов в таком случае у охранников башен вместе с чародеями и, конечно, у коменданта, запершегося в глубине крепости с собственным отрядом охраны. «Закрываем дверь!» — скомандовал Ланда. «Олюс, ты уходишь?» «Нет уж!» — зло прошипел Бранд. «Я свое дело выполнил и остаюсь тут. Я не воин. Мое дело — передать приказ и выжить. Приказ я уже передал. Мамерку во вторую башню тоже отправил солдата, он в курсе». Десятник лишь кивнул и с двумя охранниками навалился на тяжелую дверь, обитую металлическими полосами. Медленно, со скрипом, монументальная преграда отрезала башню от остальной крепости. Дальше в нее начали задвигать толстые брусья-засовы. Один, второй, третий, четвертый, после чего настала очередь упоров. Два бревна, обычно прислоненных к стене, поставили одной стороной в специальное углубление в каменном полу, а второй уперли в дверь между вторым и третьим засовом. И напоследок несколько цепей, вмурованных в пол и потолок возле дверного проема, сцепили вместе железными скобами, еще раз фиксируя дверь. Теперь, чтобы выбить дверь со стороны крепости, понадобится огромная сила. И словно дожидаясь последних приготовлений, твари-командиры вскинули верхние пары конечностей. Армия монстров двинулась вперед. Ускоряясь, вырывались из темной волны тварей самые мелкие, а значит, самые быстрые. Но впервые их не встретила смертоносная магия башен. Внимание чародеев сосредоточилось на более опасных целях, поэтому первая волна монстров неслась вперед беспрепятственно. Ей готовились противостоять лучники. Но, увы, дальность луков сильно уступала выстрелам башен. 300-350 метров — вот максимум для обыкновенных луков, даже с учетом высоты крепостных стен. Это совсем немного для разогнавшихся тварей. И потому лучники разминали руки и выкладывали на специальную подставку стрелы, чтобы их было удобнее хватать. Кассиус в это же время сосредоточился на более крупных тварях. За ордой мелких, постепенно отставая, бежали оборотни. Хищные, поджарые твари — мощно и даже красиво мчались вперед. Бугрящиеся, резко очерченные мышцы рывками и в то же время плавно двигались под шкурой. Правда, ни один обитатель крепости ничего красивого в этом бы не увидел. Как можно восхищаться опасностью, несущейся на тебя во весь опор? Юный чародей работал как одержимый. Найти цель — выстрел. Перевести внимание — найти новую цель — выстрел. Никаких сомнений или колебаний. Есть только он, магия и цели, которые нужно уничтожить. Не сговариваясь, Кассиус с Мамерком разделили пространство вокруг крепости на два полукруга. Каждый чародей уничтожал тварей в своей части. Выстрел. Сразу трое оборотней попадают под зеленоватый луч и медленно оплывают, как свечи. Короткая вспышка радости юного чародея сменяется досадой. Следующий выстрел достал только одного. Две вспышки магии рядом, по-видимому, насторожили даже не блещущих умом тварей, потому что довольно большая группа оборотней кинулась в рассыпную. Снова недовольство. Новый выстрел вообще никого не зацепил. Слишком уж резко монстры сменили траекторию движения. Самые мелкие твари достигли отметки в 300 метров, и на них посыпались стрелы. Увы, практически безрезультатно. Залп 2,5 сотен лучников убил на месте с десяток тварей, еще нескольких зацепил, замедлив скорость передвижения. Впрочем, это неудивительно. По маленьким, подвижным целям очень сложно попасть издалека. Да и лучники крепости — это в основном люди, впервые взявшие в руки свое оружие полгода-год назад. Мастерами за такое время не стать. После первого общего залпа лучники начали работать в разнобой. Они стреляли, стараясь выпустить как можно больше стрел, пока еще враг на расстоянии. И чем ближе подбегали монстры, тем результативнее становилась стрельба. Уже не 5 стрел из сотни, а почти половина попадали в тварей. Кассиус и Мамерк старались уничтожить как можно больше оборотней. На пределе сил из башен почти непрерывно неслись зеленые лучи смерти, уничтожая в прах чудовищ. В то же время живой вал самых мелких тварей грозил захлестнуть крепость. Первые из них, те, что удачно избежали стрел, карабкались по шершавым каменным стенам крепости. Как саранча обгладывает поле пшеницы, так и они облепили стены крепости со всех сторон. Увидев это, Кассиус даже решил плюнуть на приказ коменданта и обстрелять доступную ему часть стен. Слишком уж густо лезли твари. Стоит им перехлестнуть через парапет, и они заживо погребут под собой растянутые ряды солдат. Никакие мечи или щиты не помогут, когда на тебя надвигается настоящая лавина. Игнаций Тори сидел за столом в своем кабинете. Несколько красиво сервированных блюд, нетронутые, небрежно сдвинуты в угол стола. Роскошный по меркам крепости обед безнадежно остыл. Початая бутыль с вином и пустой бокал сиротливо стоят в другом углу стола. Однако комендант не обращал на это ровно никакого внимания. Машинально поглаживая амулет на груди, он не отрывал взгляд от стены с зеркалом. Сейчас оно не отражало окружающее, как и положено, любой зеркальной поверхности. Теперь во всю стену была видна белая крепость и ее окрестности с высоты птичьего полета. Как и всегда, когда хотя бы в одной из башен чародей работал с кристаллом. Вот первая волна тварей рванула вперед, и Игнаций напрягся. Вторую волну, состоящую целиком из оборотней, начали выкашивать башенные выстрелы. Крики людей зеркало не передавало. Оно вообще не передает звуки. Лишь изображение. Учитывая, что вокруг стоит гробовая тишина, смотреть на накатывающиеся волны тварей коменданту особенно страшно. Ведь Игнаций вовсе не воин. Всю свою жизнь он провел в городе Тогра, жемчужине имперского побережья. Морская торговля империи проходит именно там. Игнаций, пользуясь поддержкой родного торгового клана Тори, работал 17 лет на должности имперского надзирателя за товарами. Деньги шли рекой как в карман клана, так и его собственный. Непыльная и очень денежная работа. Конечно, при таком раскладе хватало недоброжелателей. Благодаря их стараниям всплыла мелкая афера Игнация. Это стоило ему должности и свободы на ближайший год. Все-таки высокопоставленного чиновника сильнее наказать нельзя. Суд и так выбрал максимально строгий вариант. Так что у коменданта огромный опыт досмотра товаров согласно общеимперскому регламенту. Он может, кинув один единственный взгляд, отличить настоящий островной шелк от кардвинской подделки. Умеет нагонять панику на капитанов, цитируя наказания, предназначенные за провоз контрабанды. Знает, как составить приходные документы таким образом, чтобы по пути в имперскую канцелярию потерялась часть груза нужного судна. Или распределить загрузку-выгрузку окружающих судов так, чтобы один единственный экипаж простоял больше двух недель, запертый в водах империи, дожидаясь своей очереди на выход в открытое море. Как высший чиновник империи, Игнаций знает и умеет очень многое. Вот только опыта военных действий у него вовсе нет. Тем более в таких условиях. И потому, стараясь показаться невозмутимым во время штурма крепости, комендант всегда сильно нервничает. Впрочем, уже традиционная бутылка крепкого вина спасает ситуацию, слегка добавляя храбрости Игнацию. Огромная волна мелких тварей накатывается на крепость. Лучники работают изо всех сил, стараясь выбить как можно больше. Но комендант видит — это лишь капля в море. Возможно, не стоило отдавать такой категоричный приказ магам. Пусть бы хоть немного проредили и эту наступающую волну. Но что сделано, то сделано. На солдат по большому счету плевать, но слишком большие потери — это уже угроза лично ему. Комендант наполнил опустевший бокал, сделал мощный глоток. Наблюдая, как крепость облепила вражеская армада, потянулся к пучку веревок возле него. Выбрав веревку с красной тряпкой, он хорошенько дернул за нее. Потом допил все, что оставалось в бокале, и швырнул в стену хрупкую посуду. Больше от Игнация ничего не зависело. Вспыхнули десятки огней по всему периметру крепости. Полыхающие реки хлынули вниз, сжигая заживо тварей. Как будто внутри крепости ненадолго проснулся вулкан. Воздух окутала сизая дымка и специфическая вонь горелой смолы. «Так их, уродов!» — не сдержал своих чувств один из солдат внутри четвертой башни, звучно ударив кулаком о ладонь. «Огни Плутона — очень дорогая штука!» — неверяще прошептал Ланда и повернулся к Олесу. «Неужели комендант сумел выбить из них снабжение?» Адъютант криво усмехнулся. «Как же выбил! Обменял на остатки тварей! И хвала пресветлой богине Спес! Иначе бы они...» — кивок в сторону орды сгорающих тварей. «Уже жевали наших солдат, подбираясь к двери башни!» В этот же момент Кассиус со всхлипом оторвал руки от кристалла, откинувшись назад на спинку самодельного стула. Бледное, в испарине лицо, расширенные от боли зрачки, руки трясутся мелкой дрожью. Стрельба в таком сумасшедшем темпе очень быстро сжирает весь запас энергии. Да и еще теперь кристалл из-за повреждений отнимает больше маны на каждый выстрел. Вот и получил юный чародей истощение во всей своей красе. Снова, как и в самом первом бою. И ничего тут не поделаешь. Опыт приходит не с первого раза. Ланда моментально кинулся к магу. «Что-то нужно? Только скажи!» Лица всех в тот же момент повернулись к чародею. Даже солдат, который с арбалетами на изготовку дежурили возле зарешоченного окна. «О, нет!» «Ничего, не трогайте меня», — с трудом выдавил из себя Кассиус и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Энергия из-за грани тоненькой струйкой потекла в истощенное тело мага. По мере того, как самочувствие улучшалось, концентрация Кассиуса росла. Тоненькая струйка постепенно превратилась в полноводную реку, насыщая маной до предела, даже перенасыщая. Недолгое время тело чародея может выдержать гораздо больше энергии, чем нормальный запас. Этим приемом и решил воспользоваться юноша. Временное усиление обернется потом долгим восстановлением. Но сейчас Кассиус готов заплатить эту цену. Таким приемом часто пользуются настроившиеся на гибель маги, чтобы успеть забрать врагов с собой в царство Плутона. Под изумленными глазами охранников и адъютанта белый, как мел юноша, стремительно приходил в себя. Мертвенная бледность сменилась багровым румянцем, вокруг тела Кассиуса даже образовалась неясная марева. Когда он открыл полыхающие золотом глаза, люди вокруг в страхе отшатнулись. Но юноша, не обращая ни на кого внимания, опять потянулся к кристаллу. Ситуация вокруг крепости вновь поменялась. Когда Кассиус восстановился, остатки мелких тварей уже добивали мечники прямо на стене. Огненные потеки на стенах и внизу, на земле, догорают. Вторую волну, изрядно прореженную, встречают стрелы прямо под стенами крепости. Вполне успешно. Оборотни гораздо крупнее, и попасть в них легче. Похоже, о них волноваться не стоит. Передвигаются они гораздо медленнее, да и на стены карабкаться им дольше. Там солдаты и сами справятся. Поэтому Кассиус сосредоточился на последней волне. Выбивая тяжелых двухголовых монстров, медленно ковыляющих со всех сторон к людям, он косился на командиров тварей. К сожалению, у них явно есть мозги. Даже в азарте битвы они не сдвинулись вперед, оставаясь вне досягаемости крепостных выстрелов. Хотя кто знает, как эти чудовища воспринимают мир. Редкие оборотни успевают взобраться через парапет, сея хаос среди солдат. В основном же они становятся жертвами лучников и камнеметателей. От выстрелов в упор и падающих сверху тяжелых булыжников увернуться, карабкаясь по стене, практически невозможно. Рассеянная толпа двухголовых чудовищ отчаянно молотит щупальцами землю и ползет вперед. Вроде бы неуклюжие и медлительные, они нагоняют страх на солдат и командиров. Те, кто встречался с ними в бою и выжил, с содроганием вспоминают кровавые картины Бонни на стенах крепости. Стрелы, копья и мечи воинов для них не страшнее щекотки. Сами же они одним единственным взмахом огромной конечности могут расплющить в кроваво-металлическую мешанину всех, кто попадется на пути. Щиты от ударов не спасают, оружие не берет. Пронзительные крики двух голов оглушают и дезориентируют. Единственный крохотный шанс выжить у простых солдат — сбежать. Все гигантские монстры, павшие возле крепости и на ее стене, были убиты выстрелами башен. Только чародеи при поддержке древних артефактов способны остановить эти живые воплощения смерти. Вот теперь эти огромные монстры вновь приближаются. Кассиус и Мамерк буквально поливают смертоносными выстрелами надвигающегося врага. Мерзкие, тонкие вопли тварей звучат повсюду, сливаясь в нечеловеческий хор смерти. Солдаты на стенах морщатся, многие зажимают уши. Впрочем, несмотря на древнюю мощь башен, кольцо гигантских тварей сужается. Всего два чародея не способны быстро справиться с таким количеством. Их все еще остается слишком много. 300 метров до крепости. Лучники, невзирая на призрачные шансы, пытаются поразить головы монстров, а точнее их глаза. Самое, пожалуй, уязвимое место огромных бронированных животных. Пьяный комендант, зашвырнув пустую бутылку в угол, беззвучно шевелит губами. Богиня Надежды Спес не любит, когда поминают ее имя в суе. Но, говорят, чем тяжелее ситуация, тем охотнее принимает искренние молитвы. И вместе со своей сестрой Фортуной может иногда отвернуть колесо судьбы человека от пропасти. 100 метров. Двоих монстров лучники сумели серьезно зацепить стрелами. Убить, к сожалению, не смогли, но замедлили изрядно. Впрочем, среди почти 5 десятков атакующих громадных тварей такое достижение вовсе не выглядело успехом. Скорее, случайностью или вовсе жестом отчаяния. «Отступаем! Отступаем! Все вниз!» Неожиданный крик Яриса привлек внимание всей крепости. Его поддержали еще несколько человек по всему периметру крепости, включая Валента. И воины, не выпуская оружия из рук, побежали в сторону ближайших спусков. В мгновение ока вся крепостная стена опустела. Даже Кассиус отвлекся на мгновение от боя. Теперь все люди оказались под защитой каменных стен. Вовремя. Потому что первый добравшийся монстр с грохотом ударился о стену, зацепившись за парапет. Подтянувшись, перетек на шершавые камни. Тут еще пару мгновений назад топтались сапоги солдат. И безжизненно распластался, скукоживаясь и рассыпаясь жирным черным пеплом. Юный чародей уничтожил его одним выстрелом. Следующие 3 выстрела ушли в монстров у подножья крепости, убивая сразу по 2. Чтобы забраться наверх, чудища вынуждены были группироваться. Один закреплялся на земле и закидывал второго наверх, работая живой катапультой. С их огромным весом просто забраться по каменным стенам вертикально вверх на такую высоту невозможно. И в этот момент их можно было подловить, уничтожая не по одному врагу за выстрел, а сразу по 2. С некоторым опозданием Мамерк применил ту же стратегию. То ли и сам сообразил, то ли просто подсмотрел, как это делает Кассиус. На некоторое время установилось равновесие. Чудища подползали, готовились закинуть своих собратьев наверх и уничтожались в тот же момент. Чародеи старались не упустить золотого времени. Впрочем, это продлилось недолго. В очередной раз одновременно готовились к штурму крепости сразу 6 тварей. И тут 2 луча ударили почти одновременно в одну и ту же пару. «Идиот! Они же были на моей половине! Куда ж ты целишься, скотина?» — тихонько прошипел Кассиус. Сразу 2 твари ринулись на стену. Пока их уничтожали, на стену подтянулись еще пятеро. Следующие пару выстрелов избавили от двоих. Трое оставшихся в живых за это время протянули щупальца внутрь проходов, где скрылись воины. При их огромных габаритах протиснуться туда невозможно, и они начали проламывать их под себя. Стрелы и копья, полетевшие изнутри проемов, ничуть не мешали чудовищам крошить кладку и вырывать отдельные камни. Огромная сила чешуйчатых тварей это позволяла. В то время как Мамерк полностью переключился на чудовищ, уже взобравшихся наверх крепости, Кассиус, наоборот, начал игнорировать их. Основная часть последней и самой опасной волны монстров добралась до подножья крепости. Юный чародей снова старался ловить золотые выстрелы, ведь каждое удачное попадание — это сразу минус два врага. Тем временем количество тварей на стене все увеличивалось. Они медленно перемещались по периметру стены, пытаясь протиснуться хоть где-то, чтобы добраться до людей. Понемногу расшатывали камни вокруг каждого из спусков вниз, впрочем, без особого результата. Лишь изредка отдельные булыжники поддавались. В какой-то момент сразу две твари заинтересовались четвертой башней. Возможности попасть в нее напрямую со стены не было. Вход есть только с недр крепости. Но на высоте трех человеческих ростов относительно крепостной стены находится проем, закрытый металлической решеткой. Смотровое окно, направленное наружу из крепости. Вот им-то и заинтересовались чудовища. Благодаря огромным щупальцам они легко дотягивались туда. А если бы им удалось вырвать железную преграду, длина конечностей позволила бы вообще уничтожить все живое в башне. Первый удар пришелся вскользь. С грохотом огромная конечность полоснула по металлической решетке, прогибая толстые прутья. Большая часть энергии удара все же пришлась по окружающему камню, иначе металлическая преграда могла бы и не выдержать. Ланда и второй стрелок в башне подскочили к решетке и разрядили арбалеты в чудовищ. И также быстро отпрыгнули назад для перезарядки. Один из болтов жалобно звякнул, отскакивая от крепчайшей чешуи. Второму посчастливилось попасть. Он по оперению вонзился в нижнюю челюсть одной из двух голов. Пронзительный визг усилился, и она даже приподнялась всей немалой тушей, чтобы обрушить щупальца с максимальной силой и скоростью. Всего несколько движений такой махины легко снесут и более серьезные препятствия. Но буро-зеленый луч, мелькнув, врезался в приготовившуюся к атаке тварь. Кассиус вовремя заметил опасность. Следующая тварь свалилась, истлевая задолго до того, как сумела добраться до башни. И тут вновь напомнили о себе твари-командиры. Почти синхронный взмах верхними конечностями — и двухголовые твари резко поменяли поведение. Все монстры, уже оказавшиеся на крепостной стене, поползли к ближайшей башне, к первой, второй и четвертой. Полуразрушенная третья их не интересовала. Тут уж Кассиусу пришлось работать исключительно по тем противникам, которые направлялись только к четвертой башне. Мамерк не отставал, уничтожая всех направляющихся ко второй. А третью башню твари достигли без помех. Достаточно быстро выбив защитную решетку, они обшарили пустое помещение щупальцами и расползлись по направлению к двум обитаемым башням. Тем временем почти все оставшиеся гиганты уже вскарабкались на стену. Последняя тварь, закинув наверх предпоследнюю, замерла. Постояв пару мгновений, она поползла обратно к командирам после повелительного взмаха одного из них. Вновь замелькали щупальца, выбивая пыль, а многотонная туша плыла в выбранном направлении. Но на полпути в нее врезался зеленый луч. Короткое переглядывание командиров тварей, и они, развернувшись, уходят. Вместе со своим эскортом. В этот раз битва закончилась их поражением.